это город улыбок. Туда не шлют, на вагоне открыто Геленджик. 5 месяцев в год ждет тебя, как добрый солнечный кот Геленджик. Здесь тебе всегда рады, и никто не будет кидать косые взгляды, если ты еще бледен или уже обгорел, истратил все деньги или еще не успел. В разгар отпусков с приходом теплой поры симпатичные девчонки с разных уголков страны собираются здесь, на Черноморском побережье, в надежде отдохнуть 2 недели от одежды. Если прежде никогда ты еще здесь не бывал, то сейчас самое время понять, что ты терял. Миллион развлечений, нереальная природа и 5 месяцев в год, великолепная погода. Сними в гостинице номер или вообще целый дом и отдыхайте всей семьей, с детьми, собакой и котом. Поверь, никто тебе плохого слова не скажет, если приедешь дикарем пожить в палатке на пляже. И не важно, кто ты будешь, девушка или парень, ведь этот город Геленджик в Краснодарском крае. Здесь любой может душой отдохнуть от суеты. Геленджик ждет тебя, это город мечты. Геленджик, это город улыбок, туда не шлют, на вагоне открыто. Геленджик, 5 месяцев в год ждет тебя, как добрый солнечный кот. Геленджик, здесь тебе всегда рады, и никто не будет кидать косые взгляды, если ты еще бледен или уже обгорел, истратил все деньги или еще не успел. Это город мечты, это город позитива. В нем самый несчастный себя почувствует счастливым, и самый работящий с радостью станет бездельником, и вскоре начнет путать субботу с понедельником. На улице мороз, и за окном виден снег, и тебе вдруг стало грустно, то включи этот трек. Он расскажет тебе, что Геленджик тебя ждет 5 месяцев в год, как добрый сонный кот. Геленджик, это город улыбок, туда не шлют, на вагоник открыто. Геленджик, 5 месяцев в год ждет тебя, как добрый солнечный кот. Геленджик, здесь тебе всегда рады, и никто не будет кидать косые взгляды, если ты еще бледен или уже обгорел, истратил все деньги или еще не успел.